Глава 15. Кабак «Авральный фрахт» считался в этом городе самым большим. Человек на сотню, а то и больше. Не очень высокие потолки, грязноватые закопченные стены и довольно шумная публика свидетельствовали об отсутствии всяких хитростей. Но тут было и немало темных углов, где можно посидеть незаметно для любопытных глаз и съесть нехитрую снеть и выпить кружку вина. В одном из таких углов расположились четверо неторопливых субъектов в надвинутых на лоб капюшонах, которые они не откинули даже во время еды. Их затянутые в перчатки руки и мелькавшие под широкими плащами оружие заставляли многих моряков, составлявших основную публику заведения, думать о них как о людях, по которым давно плачет веревка с удавкой, спущенная с реи. Они не разговаривали. Несмотря на слаженность действий и внешнее сходство, почему-то казалось, что встречались они нечасто. Десяток другой посетителей, сидящих в зале, не мешали им. Одна компания распевала песни, которые лучше звучали бы на палубе парусника в открытом море. Другая шепталась с угрюмым видом, с тоской поглядывая на единственный кувшин вина, стоявший посередине стола, и трое матросиков просаживали в окружении недорогих девиц жалования, заработанные за месяцы тяжелейшего труда, и были этим весьма довольны. Все выглядело спокойно и обычно. Дверь хлопнула, и в помещение вошел невысокий мускулистый паренек с темно-рыжими, коротко стриженными волосами. Из дальнего угла заведения поднялся грузный бородач и загласил: «Анджи, сюда! Иначе пропустишь самое интересное!» Один из парней в капюшоне лениво покосился на крикуна. За его столом сидели трое. Перед ними были в привычном порядке раскиданы карты, и не хватало четвертого. Кратчайший путь Анджи проходил рядом с темной четверкой, и взгляд его уже был прикован к картам, он и не думал сокращать путь. Парень мягко обогнул ближайший столик, шагнул еще, и вдруг его в руке блеснуло лезвие ножа, и рука опустилась на плечо одного из капюшонов. Двое соседей мальчальника, на которого опустился нож, опоздали лишь на долю мгновения. Но когда они перехватили руки рыжего юноши, он поднял к ним невозмутимое спокойное лицо. «Ты замахнулся на одного из нас оружием?» — осведомился человек в капюшоне, который сидел спиной к стене. Он определенно привык отдавать приказы. Вместо ответа юноша, чьи руки были зажаты, словно тисками, сделал невероятное усилие и приподнял нож так, чтобы все видели его острие. На кончике ножа шевелился, издыхая, огромный величиной с дублон паук-шаркут. Доказательство было очевидно каждому. Главный капюшон сделал знак, и его приятели отпустили рыжего Анджи. Тот встряхнулся, почувствовал себя освобожденным, резким движением сбросил паука на пол и наступил на него каблуком. Хитин насекомого отчетливо хрустнул на грязных досках. «Тогда можешь идти!» Анджи вдруг ухмыльнулся, демонстрируя великолепные зубы. «Ну уж нет, господа хорошие, так просто от меня не отделайтесь. Я рассчитываю на кувшинчик вина, не меньше». Выражение лиц людей в капюшонах невозможно было разглядеть. Складывалось впечатление, что у них вообще не было лиц. Но один из них сделал указывающий жест кабачику, и тот послушно кивнул, дернул подбородком чуть в сторону. Тут же из дверей кухни выскользнул половой, и мальчишка с огромным кувшином вина понес его к тому столику, куда направился с легким насмешливым полупоклоном Анджи. Там его уже шумно приветствовали картежники, наблюдавшие за всей сценой с удовольствием людей, согласных разделить заслугу и вино более ловкого товарища. Они были готовы даже отложить в сторону карты, чтобы наполнить кружки. Более того, один старикашка, который до этого отирался около стойки, тоже подгреб к столику удачливого Анджи и был, к немалому удивлению других компаний, благосклонно принят. Но больше картежники ни с кем делиться не собирались, что дал понять бородатый богатырь, рявкнувший на какого-то нищего, попробовавшего послоняться поблизости. Анджи шумно выразил восхищение отличным вином и, тем не менее, незаметно отставил кубок и, чуть покривив губы, гораздо тише проговорил: «Сухмед, как бы незаметно попросить воды». «Ну уж нет», — буркнул бородач голосом Рубаса. «Воду тут подают только в двух случаях. Если хотят подраться с вышибалой или привлечь к себе внимание. Нам ни то, ни другое не нужно, не так ли?» Сухмед, он же подвыпивший старикашка, которого только что приняли в компанию, сидя спиной к четверым капюшонам, едва слышно произнес. «Они за нами не следят. Все приняли за чистую монету. Говорил о тебе, господин мой». Он повернулся к Анджи, который оказался лотаром, выкрасившим свои чересчур приметные волосы красной аранской травой. «Они самонадеяны и не будут прощупывать этого паука». «Кстати», — заинтересовался Рубас, «а где вы живого Шаркута взяли?» Лотар ухмыльнулся. «Да не был он живым. Я его четверть назад на рынке купил у торговца с надобьями. Он его поймал, чтобы сделать настойку на оливковом масле». Рубас кивнул. Всем было известно, что масло, в котором выдерживают пару месяцев паука, единственное средство облегчить боль, а иногда и спасти жизнь укушенному шаркутом. «А потом», — продолжил Лотар, — «насадил его на нож и четверть часа ждал, пока он сдохнет. Мне же пришлось держать нож в рукаве, понимаешь? Но я сам видел, как он шевелился». Сухмед произнес: «Пауки способны удерживать жизнь некоторое время, вот я и скомандовал ему еще пожить», когда господин поднял свой нож с пауком на кончике. «Конечно, дистанционная магия оставляет следы, но если раздавить объект, то даже я ничего по остаткам паука не понял бы. Да и эти ребята», — он кивнул на Цахоров, — «они не думают, что тут что-то не так. Как я сказал, они очень самонадеянны». «Ты с головой-то», — посоветовал Рубас, — «поосторожнее. Жесты они, в отличие от твоей магии, понимают сразу». «Нет, нет», — запротивствовал Лотар. «Наоборот, нужно показать, что они тоже вызвали наш интерес. Нужно продолжить, так сказать, знакомство. Хотя бы в расчете получить еще кувшин вина. Кстати, Рубас, как ты можешь пить эту кислятину?» «Неплохое вино, конечно, для севера. Впрочем, я тут не главный любитель». Он с насмешкой посмотрел на Дваю и Саю в облике двух добрых молодцев, которые уже уговорили полкувшина. Вино им нравилось. Они причмокивали и поглядывали друг на друга с одобрением. Оба считали, что глупая инсценировка с картами, на которую их едва удалось уговорить, кончилась не так уж плохо. «Еще бы», — проговорил Лотар, — «в подводном царстве вино штука редкая». Двая кивнул, соглашаясь, и налил себе еще полстаканчика. Сухмед к чему-то прислушался и с облегчением вздохнул и вытер выступивший на лбу пот. «Нашел! Они общаются на очень редкой и трудной для послушивания вибрации, очень низкой, почти за пределами слышимости любого мага из людей». Лотар спросил: «Ты их понимаешь?» «Вот что любопытно», — Сухмед оглянулся на Лотара. «Ты бы их тоже понял, господин мой. Они говорят на языке славов, в твоем родном языке». «И что они говорят?» — спросил Рубас. «Тот, кого они называют ворчливым, думает, что нужно идти на обычном корабле, там, где много народу». Он помолчал. «Второй по счету и по влиятельности говорит, что на большом корабле на них обратят внимание. Лучше, если они отправятся на запад незаметно. Четвертый, самый неопытный, спрашивает, в чем дело и к чему такие предосторожности». На этот раз Сухмед молчал очень долго. Наконец он проговорил, невольно улыбнувшись: «Сувас, их главный, объясняет, что на южном континенте цахоры чего-то не учли, на них напали и всех убили». «Они считают, что их убили вояки, с которыми те столкнулись на дороге?» – удивился Лотар. «Нет, они понимают, что простым воякам это было бы не по силам, но все равно полагают, что те погибли по собственной дури. И в значительной мере это правда, господин мой. Не столкнись они с армией, мы бы никогда...» «Что он еще сказал?» – потребовал Рубас. Сухмед вдруг заговорил очень низким, чужим, странно модулированным голосом. «Архидемон советует так больше не ошибаться. Мы нужны в столице этого самозванца, готовыми к бою». Даже Лотар удивился, как легко Сухмед перешел на прямой, слово в слово, перевод ментальной, неслышимой постороннему речи Суваса. Впрочем, восточнику это далось легко. Пот так и тек с него, а выражение глаз выдавало такую муку, что Лотар даже порадовался, что не должен работать на том уровне вибраций, на котором общались сахоры. «Тогда и в самом деле нужно воспользоваться быстроходным маленьким корабликом», — проговорил Сухмед чуть измененным голосом другого цахора. «С небольшой командой. Такой корабль может просто исчезнуть в конце пути». Один из капюшонов оглянулся на Лотара и помахал ему рукой. «Анджи, садись к нам. У нас появилось к тебе дело». «Все, господин, они созрели. Только вовремя спрячься за ментальный блок», — прошептал Сухмед, закрывая губы своей кружкой. Лотар встал, подошел к столику капюшонов. Если вам нужна моя помощь, господа, это обойдется вам. Ты получишь все, что мы захотим тебе дать, проговорил Сувас. Это он сидел спиной к стене. Лотар кивнул. Хорошо, что его никто не собирался тут же, не сходя с места, накачивать вином. Ведь пришлось бы действительно пить. Один из капюшонов толкнул ему табуретку. Лотар сел. Что вы хотите знать? Ты из какого корабля? Со святого Спиридона. Сахоры переглянулись, и их веселила возможность отправиться через море на корабле, названном в честь самого почитаемого местного святого, покровителя моряков, защитника от происков нечистых сил. Фрахт есть? Куда идете? Вообще-то капитан промышляет контрабандой, но не зарывается. Поэтому все получается тип-топ. Лотар решил играть разбитного дружелюбного матросика, который, тем не менее, готов в мгновение ока пустить в ход нож. Это более всего соответствовало тому, как он завязал знакомство, и меньше всего заставляло его притворяться. «А что за груз?» «Масло, немного соли, селитра и какой-то серый порошок, о котором никто ничего не знает». «Масло и селитра», — сказал один из сахоров. «Не очень разумное сочетание в одном трюме». Лотар самодовольно ухмыльнулся. «А у нас два трюма, так что никакого опасного соседства. Все тип-топ, как я уже и сказал, господа хорошие». «Он мне не нравится», — вдруг сказал один из сахоров на внутреннем языке. «Слишком быстрым и чересчур смышленый». Лотар даже удивился, насколько отчетливо он услышал их тягучую внутреннюю речь, когда находился близко от капюшонов. «Да», — беззвучно ответил ему другой, поглядывая в сторону стойки. «Он мне тоже кажется чересчур ловким, но среди моряков таких немало. Работа, понимаешь, требует. Теперь нужно было сделать так, чтобы заставить их добираться до западного континента только на этом корабле и только с этим экипажем. Правда, трюк был рискован, но все сейчас было риском и немалым». «Как же ты Шарку-то увидел?» — спросил Сувас. «Здесь не очень светло». Лотар снова хмыкнул. «Сам удивляюсь. Проходил мимо, не думал ни о чем, как вдруг увидел и раз, даже понять не успел, а он уже на ноже. Но Шарку там только так и надо, промедлишь и каюк». «Как этот паук вообще тут оказался?» — мысленно спросил самый молодой цахор. Его речь была довольно невнятной, и он даже слегка рисовался тем, как свободно использует ментальное общение. «Может, с собой привезли?» — также на внутреннем языке ответил ему тот, с которого Лотар снял паука. Желтоголовый вздохнул. «Ну ладно, я пойду, а то вы все шепчетесь». Договорить он не успел. Сувас наклонился к нему через стол и схватил за отворот куртки. «Ты слышишь внутреннюю речь?» Лотар посмотрел на него без страха. «Конечно, слышу. Да я уверен, многие вас бы услышали, ведь маги тоже из людей берутся. Я и сам люблю такие фокусы». Он помедлил, а потом внезапно спросил, словно бы решившись. «А меня не научите?» Сувас отпустил Лотарову куртку, откинулся назад. Если бы он был человеком, он бы, наверное, рассмеялся. Но он не был человеком, и Лотар тут же почувствовал густой, как кипящий смола, поток внимания, исследующий его сознание. Как Сухмед и предвидел, это был Сувас, самый поднаторевший в таких вещах. Он прошелся по поверхности всего, что Лотару заложил Сухмед. А было там немало, целая вымышленная биография. Правда, с провалами. Чтобы мотивировать эти провалы, Сухмед придумал отличную штуку – увлечение опиумом. У наркоманов ведь стерты некоторые участки микровосприятия, и это было наилучшей маскировкой. По мнению Сухмеда, это должно было помочь, и в самом деле помогло. Сувас вдруг спросил со странной смесью презрения и удивления. «Давно балуешься опиумом?» Фальшивый Анджи смутился. «Откуда ты знаешь? Я вроде не говорил». «Отвечай!» — сдержанно попросил самый молодой цахор. «С детства? Ну, сейчас деньги стал копить. Балуюсь, лишь когда не в моготу». «Понятно!» — кивнул Сувас. «Ладно, расскажи о своем Спиридоне. Капитан у нас классный, известен во всех этих морях. Инги, может, слыхали?» Ему никто не ответил. «Если вы интересуетесь насчет пассажиров, то у нас как раз никого сейчас нет. Но Ингли идет на Шонмор, это такой островок в стороне от западного континента. Поэтому, если нам по дороге ничего не выйдет...» Сувас уже принял решение. И главным в его выборе был странный факт, что этот Анджи, по виду лох лохом, непонятным образом слышал их тайную речь. Теперь упустить его было невозможно. А почему бы не совместить это и другое, более важное дело? Но спросил, поднимаясь со стола. «Команда большая?» «Так вся команда, почитай, за всем столом собралась», — мотнул головой Лотар. Суас быстро оглядел сидящих там людей и покривил губы. «Нам подходит. Веди. Где вы отшвартованы?» «Пошли, конечно», — согласился Лотар, жадными глазами проследив, как один из сахоров кидает на стол 5 больших серебряных монет, за которые в этом кабаке можно было гулять немалой компанией целый вечер. «Только знаете, Ингли на всю округу известен тем, что берет самую высокую плату, но обслуживает по первому разряду. А вы сколько за проезд заплатите?» Его болтовня уже стала надоедать Сувасу. «Заплатим тоже по первому. Веди!»